Суббота, вечер. Итак, он навестил меня. Как раз в прихожей они встретились с Яциком, когда тот уже уходил. Я слышала, как они обменялись несколькими традиционными фразами. У меня создалось впечатление, что Тадеуш не любит Яцика, хотя никогда об этом не обмолвился даже словом. Отношения между ними с самого начала складывались на уровне товарищеской учтивости. Автор дневника здесь ошибается. У меня нет ни малейшей причины и никогда не было, чтобы чувствовать антипатию к пану Реновицкому. Я всегда считал его очень корректным человеком, наделенным большими способностями и исключительным вкусом, о чем может свидетельствовать хотя бы его выбор жены. Если мы не сблизились на протяжении нескольких лет нашего знакомства, то по двум причинам. Во-первых, у нас разные интересы. Во-вторых, именно пан Реновицкий давал мне почувствовать свою сдержанность. Я не сержусь на него, зная о беспочвенных на самом деле, хотя ему, может быть, они кажутся обоснованными, мотивах неприязни. Яцик проводил его в мою комнату. Не знаю, догадался ли он, что проводит человека, мнение которого определит мое дальнейшее поведение. Во всяком случае, посмотрел на него с пронзительным вниманием, хотя и смягчил свой взгляд легкой улыбкой. Вот еще один доктор, специалист в области души. Доктор, оставляю под вашу опеку мою больную. Мостович в этой реплике, вероятно, усмотрел некоторое недовольство, потому что сразу же ответил: «Было бы вернее, если бы вы назвали меня знахарем». В свою очередь, Яцик выдавил несколько банальных комплиментов о романе «Знахарь», а я добавила, что знахарем верю больше, чем дипломированным врачам. После этого Яцик попрощался и вышел. «Из вашего письма, пани Ганночка, я сделал вывод, — начал он, присаживаясь, — что тут не один знахарь, а целый консилиум необходим. С вами действительно произошло что-то неприятное?» «Это очень серьезно. Но здесь не нужны ни доктора, ни знахари. Мне помогут два человека. Друг и умный человек. Поскольку, пан Тадеуш, в вас соединены эти два человека, я решила обратиться к вам». Он засмеялся. «На всякий случай, подберите кого-нибудь умного. Но ваша болезнь, надеюсь, не связана с переживаниями, о которых вы мне писали». «И да, и нет. У меня обычный грипп. А простыла я как раз из-за этих переживаний. Представьте себе, что я потеряла сознание возле открытого окна и целый час мерзла, пока меня не нашли. Это происшествие не имело никакой связи с тем кошмаром, который навис надо мной с самого начала этого года, а точнее говоря, с Рождества. И здесь я с предельной точностью, не упустив ни одной детали, рассказала ему все с самого начала. По выражению его лица я видела, какое большое впечатление произвела на него эта история. Он сосредоточенно слушал, и в его глазах то и дело появлялось изумление. «Для меня очень важно исправить здесь некоторую неточность в словах пани Ганки Реновицкой. Вероятно, ее подвела память, раз она утверждает, будто описала мне все происшедшее в мельчайших подробностях, в торопях или из-за болезни. Пани Ганка опустила многое. Из-за этого я увидел тогда ее драму в несколько ином освещении, чем год спустя, когда прочитал дневник. Если бы я так же разбирался в обстоятельствах, как сейчас, то смотрел бы на все иначе, и мои советы и указания были бы другими. Этим примечанием хочу оправдать себя, однако и винить мою очаровательную осведомительницу за осложнения, которые возникли позже, не собираюсь. Когда я рассказала пану Тадеушу обо всем, Он задал мне несколько вопросов о том, что было связано с Робертом, и сделал несколько замечаний о моем легкомыслии. Потом перешел к Элизабет Норман. «Если говорить прямо, у вас только один выход. Пан Рыновицкий должен развестись с той дамой и тайно вновь заключить брак с вами. Тогда юридически вопрос будет урегулирован». «Повторный брак?» — испугалась я. «Но зачем?» «Видите ли, дорогая пани Ганочка, ваш брак с точки зрения костела действителен, если не ошибаюсь. Таким останется впредь. Что ж касается закона, то ваш муж, будучи женатым, не имел права регистрировать брак. Он должен получить развод и тогда зарегистрировать брак с вами. После этого все будет в порядке». «Ужасно! Столько хлопот! Но самое главное, эта гадкая женщина не соглашается на развод. Подскажите, как заставить ее?» Он развел руками. «Но я же не адвокат. Но вы писатель. Представьте себе, что в вашем романе подобная коллизия, и требуется ее разрешить. Вот как бы вы вышли из такого положения?» Мостовича это явно развеселило. Он долго смеялся, а потом задумался и сказал: «Художественное решение такого конфликта было бы значительно легче, чем в жизни, но тоже потребовало бы достаточно рискованных шагов и определенных обоснований. Слушаю вас внимательно. Значит, у нас в драме три действующих лица. Она, муж и некая дама. Обе женщины хотят удержать его возле себя. Он явно тяготеет к вам, но у той второй есть оружие, с помощью которого она может или заставить его сдаться, или покупить. Как при таких обстоятельствах должна поступить первая женщина, то есть вы? Вам следует постараться лишить соперницу оружия. То есть? То есть нужно завладеть документами, которые подтверждают, что участвующий в драме мужчина ранее был женат. Однако этого недостаточно. Лишившись документов, дама, если только она помнит название и адрес регистрационного бюро, может получить копию. Скорее всего, так и будет. Наивно было бы предполагать, что та особа не просматривала свидетельства о браке и не один раз. А на отсутствие памяти автор рассчитывать не может. Тем не менее, преимущество на вашей стороне. Имея на руках свидетельство, муж может сразу начать бракоразводный процесс. В романе все удалось бы завершить с молниеносной быстротой. Он просто звонит своему адвокату в Нью-Йорк и дает распоряжение. На практике, вероятно, пришлось бы ехать в Америку самому, но мы не будем отступать от романа. Так вот, собранной первой женщиной или мужем информации о бурной жизни второй и того факта, что та сама бросила мужа, совершенно достаточно для развода безо всякой компенсации. Более того, в ходе судебного разбирательства станет известно о далеко не праведной жизни этой дамы, наверняка изобилующей такими подробностями, что обнародовать их ей вовсе бы не хотелось. Вы понимаете? Говорите, говорите. Боже, какое счастье, пан Тадеуш, что я обратилась к вам. Итак, если бы я руководил сюжетом, как бы складывалось положение дел в моем романе? Так вот, оно было бы принципиально другим. У второй женщины по-прежнему в руках грозное оружие, хотя она должна хорошо подумать, прежде чем воспользоваться им, так как и противники не безоружны. — Это значит, я и Яцек? — уточнила я. — Именно. Если первой женщине и мужу нужно скрыть его двоеженство, то той второй хотелось бы утаить свои скандальные приключения. В таких условиях значительно легче достичь почетного для обеих сторон компромисса. Я уже вижу свою героиню, ту вторую, как она с ненавистью во взгляде соглашается не раскрывать факт двоеженства, потому что ей, без всякого сомнения, женщине из высшего света, важно сохранить свое доброе имя. Мужчина бросается в объятия той первой, и наступает счастливый конец. — О, мне так легко! — вздохнула я. — Много воды утечет, пока я прощу Яцеку. — Вы плохо поступите, дорогая пани Ганочка, потому что тем самым испортите эффектный конец романа. — Только бы такой эффект был вообще возможен! — Ба! В романе следовало бы придумать еще много сложных положений, чтобы подразнить воображение читателя и подержать его внимание в напряжении. Но скажу вам по секрету. Жизнь в своих поворотах бывает значительно проще. Одно мне кажется во всем этом невыполнимым. Это то, чтобы забрать у нее документ. Вот как это сделать? С тревогой смотрела я на пана Тадеуша, однако не теряла надежды, ведь он в своих произведениях столько раз должен был проделывать такие операции. Не раз его герои добывали важные документы один у другого. Конечно же, и в этом случае он найдет достойный способ. И я не ошиблась. Он продолжал. Обычно авторы используют один из трех способов. Либо нанятый бандит терроризирует владельца документов и забирает их, либо автор спаивает владельца до бесчувствия, и тогда задача второго героя уже решена, потому что он просто выкрадывает документы. Наконец, третий вариант. Для авторов, которые не любят легких решений. Коварным и продуманным способом заманить владельца в ловушку. — А, это так, — заметила я, — как те ужасные шпионы забрали у меня желтый конверт? — Да-да. Это свидетельствует об их изобретательности. Я, правда, в своем романе при тех же обстоятельствах не воспользовался бы таким способом. Это выглядит погоней за дешевым эффектом. Простые решения убедительнее для читателя и кажутся ему более достоверными. Так как же следует поступить? Должна вам сказать, что эта женщина вообще не употребляет алкоголя.